70-е. Цицина все еще находился в земле гельветов, ожидая более точных указаний от Вителия и готовясь к переходу через Альпы, когда несколько дней спустя получил из Италии радостную весть. На верность Вителию присягнула занимавшая долину Пада силианская конница. Примечание 185-е. По всей вероятности, названное так по имени создателя ее – Гая Силия, проприторского легата Верхней Германии во времена Тиберия. Смотри аналы. Конец примечания. Эта кавалерийская часть находилась под командованием Вителия, когда он был проконсулом в Африке. Вскоре затем Нерон вывел ее из этой провинции, чтобы послать впереди себя в Египет, а затем, ввиду начавшейся войны с Виндексом, отозвал в Италию, где она и осталась. Ее декурионы, которые Оттона не знали и были целиком преданы Вителию, всячески превозносили мощь надвигавшихся легионов и великую славу германской армии. Под их влиянием солдаты перешли на сторону нового принципса и передали ему в дар наиболее укрепленные города Трансподанской области – Медиолан и Новарию, Эпоредию и Верцеллы. Примечание 186-е. Ныне Милан, Новара, Иврея и Верчелли в Северной Италии. Конец примечания. Через жителей этих городов Цицина и узнал о случившемся. Понимая, что одна кавалерийская часть не в силах удержать эту обширнейшую область Италии, он отправил туда когорты галлов, лузитанов, британцев и поддержанные петрианской конницей отряды германцев, а сам остался на месте, предполагая вскоре двинуться через Ретийские перевалы в Норик против прокуратора этой провинции Петрония Урбика. Урбик стягивал вспомогательные войска, разрушал мосты через большие реки, и все предполагали, что он останется верен Оттону. Страница 38. Решив, однако, что он может потерять ушедшую вперед пехоту и кавалерию, считая, что он добьется большей славы, если удержит в руках Италию, и полагая, что где бы ни произошла решающая битва, Норик так или иначе достанется в награду победителям, Цицина двинулся через Пеннинский перевал и сумел провести не только пешие и конные отряды, но даже и тяжело вооруженные легионы, смотри примечание 187, с обозами и воинским имуществом, через Альпы, покрытые еще в ту пору года глубоким снегом. Примечание 187. Нередкое у Тацита риторическое преувеличение. Армия Цицины состояла только из одного легиона 21-го и нескольких подразделений двух других – 4-го и 22-го. Конец примечания.